Весна и ее беды. Стремление все увидеть глазами, понять мыслью и испытать чувствами есть похоть очей, ума и плоти. Стремление узреть внутренним зрением невидимое, постичь сердцем невыразимое, неведомое и немыслимое, удержав и успокоив движение ума и тела, есть богопознание. Извращенное любопытство ищет прозорливости и чудес. Смиренное стремление к спасению ищет благодати и святости во Христе. Душа продолжала вбирать в себя все происходящее с нею и вокруг нее, превращая это в свое вечное достояние. К вечеру снова начал порошить мелкий снежок. Супруги вышли провожать нас с керосиновой лампы. Узнав, что я забыл фонарик, они дали нам свою летучую мышь в дорогу. Потом вернете. С Богом. Мы с Марией, которая спешила к своим коровам, двинулись вверх по еле заметной тропе, в сгущающуюся тьму, предполагая добраться до хутора за 3 часа. Она быстро шла впереди, на ходу поправляя то и дело сбивавшийся платок. Хотя идти было трудно, но при свете лампы все вокруг казалось удивительно красивым. Золотистый свет фонаря высвечивал порхающие снежинки и словно осыпал золотыми искрами снежный убор на пихтах, перенеся нас в волшебное царство зимней сказки. Где-то на половине пути мы остановились передохнуть. Неожиданно тяжелый прыжок какого-то крупного животного нарушил снежное безмолвие. «Медведь, что ли?» — вздрогнул я. «Может, и медведь, батюшка. Да вы не бойтесь, он не тронет». «А я не боюсь», — отозвался я, прислушиваясь к ночной тишине. Тогда мне еще не было известно, что в лесу водятся рыси. Но старушка со смехом покачала головой. «А чего же это вы так встрепенулись?» «Значит, боитесь». Так с шутками мы добрались до ее дома, а дальше мне пришлось идти одному сквозь снежные декорации горной зимы. При свете фонаря я с радостью увидел улыбающуюся морду моей верной собаки, встретившей меня у калитки. В доме стоял жуткий холод. Пока я растопил печь и прогрел дом, сильно замерз от мокрой одежды. Коты приветствовали меня жалобным мяуканьем. Они сразу после моего ухода съели оставленный им запас сухарей и были очень голодны. Накормив свое братство, я почувствовал, как сильно простыл. Пришлось забраться на горячую лежанку, где озноб, охвативший меня поначалу, постепенно прошел. Спать не хотелось. Чувствуя под спиной горячее тепло, я еще долго лежал с четками в руках. Впечатление от молитвенников в Псху было настолько глубоким, что жалко было засыпать, несмотря на сильную усталость и простуду. Погода установилась, по ночам небольшой мороз прихватывал подтаявший за день снег, дни стояли солнечные и ясные. Неослабевающий гул канонады продолжал уносить жизни людей, принося новые тревоги и новые беды. Орудийная стрельба за хребтом говорила о том, что страдания людей продолжаются. В один из таких погожих зимних дней я внезапно услышал сильный свист. Выбежав из дома, я остановился в растерянности. Над огородом, раздувая снежную метель, завис огромный военный вертолет. В окна кабины мне удалось мельком заметить смеющиеся лица пилотов и среди них лицо отца Виссариона. Машина села прямо в снег, поднимая тучу снежной пыли. Проваливаясь в снег по колено, я поспешил к вертолету. Из двери выпрыгнул священник в рясе и сразу увяз в снегу. На мой поклон он ответил братским объятием и прокричал. — Надо было бы тебя забрать на побережье, некому служить в храмах, но люди на Псху просили, чтобы я тебя оставил. Хотел посмотреть, как ты живешь. Жаль, времени нет. Служи литургию и молись за всех нас. Что нужно, всегда говори. Помогу. Будь здоров. с Богом. Его большую седую бороду трепал ветер, а в бровях сверкали снежинки. Отцу Виссариону передали из двери большой мешок, и он вручил его мне, словно Дед Мороз. С мешком в руках я отбежал от вертолета. Машина взлетела, засыпая меня снегом, и со свистом ушла над лесом в сторону Псху. Меня поразило то, что я не расслышал грохота двигателя, когда вертолет шел низко над деревьями. Стало понятно, что военная техника затем и создана, чтобы выслеживать и убивать. От нее никуда не убежишь. Жуткое творение человеческих рук, достойных другого применения. Но поступок отца Виссариона вызвал во мне глубокое к нему уважение. В военной неразберихе и суете он нашел время вспомнить обо мне и привезти самые необходимые для литургии — просфоры, вино и муку. Спасибо тебе, дорогой друг. После отлета вертолета мне снова удалось вернуться в ежедневный монашеский распорядок. Погреб был закончен, и в нем удалось спасти картофель от промерзания, укрыв его мешковиной. Кукуруза собрана и получена на зерна. Шишин сделал мне из снарядной гильзы ручную мельницу, в которой я начал молоть кукурузные зерна для мамалыги, очень сытной кукурузной каши. Половину урожая я отнес старушке-соседке, а часть поменял с помощью Василия Николаевича на крупы и подсолнечное масло. Меня сильно выручили осенью грецкие орехи и каштаны, которые я успел собрать до начала снегопада. Орехи я слегка поджаривал на сковороде, а каштаны варил в котелке. Это, а также поджаренный картофель, было моим утешением. Оставалось только молиться, пилить дрова и беспрерывно откидывать с дорожек лопатой снег, снова поваливший с низких облачных небес. На крыше дома накопились огромные массы снега, это стало вызывать беспокойство. Лесничий предупреждал меня, что на Псху бывали случаи, когда мокрый снег проламывал крыши во время оттепелей. Пришлось спешно пробираться по сугробам в лес, искать подходящую жердь. Из нее я соорудил длинный скребок, которым начал стягивать слипшийся и смерзшийся снег с крыши. От холода немели пальцы, снег валился на плечи, а сил было мало. Эта борьба со снегом запомнилась своей изматывающей однообразностью. Зыбкие туманы заглядывали в окна и проникали в дом. Под стенами поднялись высокие сугробы. Из окон ничего не было видно, лишь в их верхней части синела узкая полоска неба. Собака легко взбегала на конек крыши и сидела на ней, разглядывая тропу, идущую мимо калитки, время от времени лая на проходящих охотников. Я пек лепешки сразу на всю неделю, 7 штук, по одной на день, чтобы экономить муку. Варил кукурузу и фасоль, от которой начал чувствовать себя не очень хорошо. Моим частым гостем стал милиционер Валерий, заядлый охотник. Иногда он оставался у меня ночевать, ставя автомат в пристройке. Обратив внимание на мой нездоровый вид, милиционер участливо поинтересовался. — А чем вы вообще питаетесь, батюшка? — Варю кукурузу, картофель и фасоль. — А отвар фасоли сливаете? — Нет, не сливаю. — Вот в ней и есть тот яд, которым вы отравляетесь. После его совета мое недомогание исчезло. С благословения отца Кирилла я продолжал держаться всю седмицу без масла, за исключением субботы и воскресенья. Летом каши из круп мы добавляли похлебки из крапивы, свекольной ботвы и щавеля. Зимой я вместо трав варил кукурузу. В этот зимний период на меня особенно глубокое впечатление произвели изречения египетских отцов из древнего Патерика. Из них мне открылось, что цель поста состоит не столько в обуздании тела, сколько в обуздании помыслов. Опыт горной жизни показал, что если поститься с утра, то к 12 часам дня помыслы начинают успокаиваться, а если поститься до 3 часов... то они усмиряются настолько, что становятся почти незаметными. Поэтому я решил твердо придерживаться такого распорядка, исключив также и воду, которую я пил в 3 часа. Зимой такое пощение не выглядело слишком обременительным. Нужно было только не застревать на мыслях о еде и воде. Но когда зима пошла на убыль, а солнце стало погорячее, такой распорядок потребовал значительных усилий воли. К тому же мне нельзя было оставлять хозяйственные работы. Так изо дня в день началась борьба за чистоту помыслов и обуздание страстей. И начать пришлось со страсти чревоугодия, которая при малом и однообразном питании норовила довести до отчаяния. Тем не менее, ежедневный распорядок постепенно сам начал помогать мне, вырабатывая привычку к его соблюдению, которой подчинилось сначала тело, а затем, в некоторой мере, и помыслы. Удивительно, что червивые макароны, пролежав зиму на чердаке, полностью очистились от червей и стали съедобны. Возможно, мороз сделал свое дело и помог мне с питанием. В конце февраля и в марте повалили такие снегопады, как будто к весне началась настоящая зима. Почти до конца марта я оказался заперт в снежном уединении, чему не очень огорчался. Тихая, монотонная и молитвенная жизнь внешне выглядела простой и однообразной. Но что в ней начало меня удивлять, так это то, что душа как будто потихоньку стала приходить в себя. Такое переживание можно сравнить с тем состоянием, когда человек пробуждается от глубокого обморока или просыпается после тяжелого сна. Глаза словно начали видеть мир заново. Они замечали не только снег, но и каждую снежинку, не только зимний лес в пушистой снежной бахроме, но и каждую тоненькую веточку, согнувшуюся под тяжестью снега и ожидающую прихода весны, прихода теплого и ласкового солнца. Молодые деревца слив, по колено увязшие в рыхлом подтаявшем снегу, покрылись белоснежной кисеей первых цветов. Странно и трогательно было видеть в снегу робкое цветение сливовых деревьев. Иногда под вечер, когда заходящее солнце погружало долину в розовые блики заката, я подходил к цветущим деревцам и стоял, вдыхая тонкий аромат первого цветения. На розовых ветках орешника повисли первые золотистые сережки. Высокие вербы у ограды распушились молодыми клейкими почками. Белым пламенем цветения занялись деревья алычи. Дрозды наполнили проснувшиеся леса звонкими голосами. Весна быстро набирала силу, свидетельствуя о своей мощи, грохотом пробудившейся бзыби. Душа моя, избыток сил, отдавала стихам. По лесам и свистят, и бормочут, горько пахнет весенний настой, кто-то сладко поет дни и ночи, запрокинувшись вверх головой. Горизонт в голубые полоски ярким оком косится в прищур, затихают во мне отголоски белым снегом осыпанных бурь. По протокам с орешником вислым я пройду, не оставив следа. Иисусе, отныне и присно полюбил я тебя навсегда. И под вербой в проталинах солнечных, тонкий пух на ветвях теребя, твое имя, Христе, днем и ночью я читаю и плачу, любя. Приехал проведать меня Василий Николаевич. Он поделился со мной военными новостями о готовящемся штурме Сухуми, об обстреле нового Афона грузинами и о безжалостном огне снайперов-латышек, нанявшихся на работу в грузинские части. Ничего, все-таки сейчас положение на фронте получше, чем было в начале, оптимистично подвел итог новостям пчеловод. Как снег растает, у нас будет большая угроза со стороны перевала Доу. Василий задумчиво поглядел на перевал. Оборонять-то его некому. Война войной, а нам, крестьянам, работать надо, неожиданно сменил тему мой гость. Берите, батюшка, топор и пойдем фундук рубить, а то он быстро огород забьет, если его не убирать. Мы вышли в занесенный снегом огород. Толстые ветви кустарника, согнувшись дугой, утопали в тяжелом снегу. Тут работать нужно осторожно, батюшка. Когда рубите ветки, остерегайтесь получить удар в лицо. Мы дружно принялись за работу. Очнулся я, лежа на снегу. Сильный удар, вырвавшийся из-под снега ветки, сбил меня с ног и разбил губу. «Ай-яй-яй, как вы неосторожно работаете, батюшка», — сочувственно сказал Василий Николаевич, осматривая мое лицо. «Осторожнее, пожалуйста». Он вновь принялся рубить ветви орешника. Свистящий удар разрубленного ствола сбил его с ног. «Вы живы, Василий Николаевич?» — бросился я к нему. «Кажется, жив. Слава богу, шапка спасла. Такой удар в лоб получил. Тяжелая эта работа. Очистить огород все равно приходится только весной, когда фундук не дает побегов». Гул орудий со стороны моря нарастал с каждым днем. Похоже, что обе враждующие стороны накопили достаточно сил для решающего штурма. Периодически гул артиллерии переходил в шквальный рев взрывов, заставляя меня недоумевать, как бы это могло быть, так как сотрясалась земля и дребезжали стекла в окнах дома. Ко мне заглянул Валерий, возвращавшийся с охоты. Выяснилось, что абхазская сторона подтянула реактивные установки «Град» и впервые опробовала этот убийственный шквальный огонь на грузинских позициях. Если здесь за перевалом содрогалась земля, и дрожь ее была такой ощутимой, что же происходило там, где смерть косила людей? От этих переживаний в сердце подолгу стояла сильная скорбь, убивающая всякую радость весны и начавшегося цветения. «Мудрость Твоя, Христе мой, отогрела и обласкала сердце мое Твоим неизреченным светом. Те земные мудрецы, на которых я прежде смотрел, раскрыв рот, предстали в свете Твоем, подобными слепцам и рабам похоти и дурных похотений, гадающим во мраке о тайнах жизни, скрытых от них премудростью Твоей. Убили они ближних своих ради пустой тщеты их измышлений, и теперь их учения посягают уничтожить всех добрых ради торжества зла на земле. Но добрые не мстят злым, ибо судьбы в их руках мудрости Божией. Злые сами наказывают злых, дабы кроткие и добрые наследовали землю и царство небесное.